И вот теперь отец был рядом. Всего через неплотно притворенную дверь с зеленым квадратом стекла поверху. И Егор как-то даже не верил этому. Все, о чем ему коротко сообщила мать, мало его интересовало. Ему казалось, что ночь тянется бесконечно. Чтобы как-нибудь убить время, он тихонько вышел на улицу и, поеживаясь от заревой прохлады, долго бесцельно бродил, постепенно успокаиваясь среди яблонь и груш в саду. Раньше он как-то не обращал особого внимания на яблони, на солнце, на поля вокруг. Все это связывалось у него по-крестьянски практично с необходимостью работы с хлебом. Если урожай был хорош, он безмерно радовался от своего в этом участия. Но вот теперь он увидел и небо, и еще темную, едва угадывающуюся даль полей, и крышу собственного дома, и те же яблони как-то иначе. Несмотря на холодную обильную росу, придающую всему вокруг особую отрешенность, он, наоборот, ощутил легкость и какую-то светящуюся тайну во всем. И яблони с упругими мокрыми листьями, и сырая земля, и придвинувшееся с огненной яркой полосой на востоке небо, и заливчатое пение невидимых жаворонков в небе, все словно излучало тепло. Казалось, еще минута-другая, и случится что-то такое, чего он еще не знал, но что ему необходимо, что сразу изменит всю его жизнь. Всего 2 или 3 часа назад он провожал домой Вальку Кудрявцеву. Затем слонялся с ребятами по улице. Одни предлагали идти купаться на озеро, другие всем кагалам завалиться к Зинке Полетаевой и гулять до утра. Благо, у нее всегда можно было разжиться чем-нибудь горячительным. Петька Астахов, зубоскаля, тотчас сказал, что Зинка что хошь отдаст, даже самую себя, если Егор Дерюгин согласится идти с ним. Все стали его упрашивать, и он, внезапно вспыхнув, послал всех подальше и зашагал домой. «С этой Зинкой Полетаевой прямо беда», — подумал он, — «какая-то бесстыжая. И чего она к нему прицепилась, как репей? Где не увидит, сожрать глазами готова, хоть сквозь землю проваливайся».